92. Во главе претория Вителий поставил префекта одной из когорт Публилия Сабина и центуриона Юлия Приска. Первому покровительствовал Цецина, второму – Валент. Окруженный распрями, Вителий не имел настоящей власти. Цецина и Валент правили за него. Их давняя ненависть друг к другу, которую в походах и лагерях как-то удавалось скрывать, теперь в столице, где поводы для ссор столь обильны, разжигаемые коварными друзьями, разгорелась еще сильнее. Они старались перещеголять друг друга числом сторонников, пышностью свиты, обилием клиентов, ожидавших их выхода по утрам. Примечание 211. В древнейший период римской истории полноправным гражданином считался только член рода, в частности рода патрицианского. Каждый, кто по тем или иным причинам выпал из подобной родовой организации, внебрачные дети, пришельцы, потомки отпущенников, становился клиентом, то есть полусвободным, зависимым от патрона, главы рода. Патрон помогал клиенту советом, влиянием, деньгами. Клиент поддерживал патрона чем только мог. К первому веку нашей эры клиентелла во многом утратила свой изначальный смысл. Древние знатные семьи были почти полностью истреблены, а клиенты, окружавшие временщиков и нуворюшей, превратились просто в прихлебателей. Одна из первых обязанностей клиента в эту пору состояла в том, чтобы приветствовать патрона при утреннем выходе, явившись для этого к нему в дом, возможно, раньше, нередко до рассвета. Богатый выскочка, окружающий себя толпами клиентов, и нищий клиент, изощряющийся в лести ради обеда или подарка, постоянные образы в сочинениях Мурциала, Петрония, Сенеки. Конец примечания. Вителий непостоянно в своих привязанностях склонялся на сторону то одного, то другого. На власть, зависящую от произвола правителя, никогда нельзя по-настоящему положиться. Оба они презирали и боялись принципса, вечно колебавшегося, осыпавшего их то беспричинными оскорблениями, то неуместными ласками, что не мешало им захватывать дома, сады, сокровища казны, в то время как толпы аристократов, возвращенных Гальбой из ссылки, смотри примечание 212, обремененных детьми, жалких и нищих, не получали от принципса никакого вспомоществования. Примечание 212. Смотри книгу первую, главу 77. Конец примечания. Эти отпрыски знатнейших родов государства с радостью приняли распоряжение Вителия, одобренное даже и чернью, по которому вернувшимся из ссылки гарантировались обычные права патрона на своих вольноотпущенников. Примечание 213. Закон обязывал отпущенника оказывать материальную помощь своему бывшему господину и его семье, если они впали в бедность. Смотри «Дигесты». Конец примечания. Хитрые рабы, однако, всячески нарушали это распоряжение, то пряча свои деньги, то помещая их под чье-либо высокое покровительство. Некоторые даже жили теперь в императорском дворце и стали могущественнее своих господ. Страница 92.